И тут дверь отделения интенсивной терапии открылась, и оттуда вышла потрясающе красивая женщина. Черные волосы спадали ей на плечи, а темно-карие глаза казались бездонными. Она была молода и обладала идеальными чертами лица и безупречной кожей. На ней были обтягивающие модные джинсы, стильные черные туфли на высоких каблуках и короткая футболка, открывающая соблазнительно плоский живот. На взгляд Бойля ей было чуть больше 20. Девушка зашла в комнату ожидания и потянулась к коробке с бумажными платками. Но коробка оказалась пуста, и она раздосадованно швырнула ее в мусорное ведро. Все охваченные горем мужчины в комнате теперь неотрывно следили за каждым ее движением. Девушка прекрасно знала, какое впечатление производит на окружающих, и привыкла ловить взгляды, полные восхищения. Вместо того, чтобы присесть, она застегнула пальто и, круто развернувшись на каблуках, встала ко всем спиной. Мать Бойля, когда не хотела, чтобы мужчины на нее пялились, обычно поступала так же. На симпатичных она обращала внимание, богатым же отдавала свое тело. Девушка скрестила руки на груди и уставилась на дверь отделения интенсивной терапии. Она кого-то ждала, и этот кто-то не был ее мужем, потому что кольца на ее пальце Бойль не увидел. Возможно, она ждала своего парня, хотя вряд ли. Был бы это парень, он вышел бы вместе с ней. Она явно была чем-то расстроена, но плакать не собиралась. По крайней мере, не здесь, не перед этими людьми. Бойль мог бы заставить ее рыдать, молить о пощаде, скинуть эту фальшивую личину Вейсп, истинной американки, как змея сбрасывает старую кожу. Он взял коробку с бумажными платками и направился к ней. Подойдя ближе, он услышал тонкий аромат духов. Некоторые женщины не умеют носить духи, но не она. Бойль протянул ей коробку. Женщина обернулась, окинув раздраженным взглядом нахала, посмевшего ее потревожить. Взгляд стал мягче, стоило ей увидеть костюм с галстуком и дорогие туфли. На руке у него было обручальное кольцо и часы Rolex. В общем, в ее глазах он выглядел довольно солидно и респектабельно, а главное — перспективно. «Извините, что потревожил», — начал Бойль. «Я подумал, что вам это может пригодиться. Я сам только что израсходовал целую пачку». После минуты раздумий она, наконец, соизволила взять платок и осторожно промокнула им уголки глаз, чтобы не повредить макияж. Ей даже не пришло в голову его поблагодарить. «У вас там кто-то лежит?» — спросила она кивком головы, указывая на дверь в отделение. «Да, мать», — ответил Бойль. «Что с ней?» «Рак». «Рак чего?» «Поджелудочный». «А у моего отца рак легких». «Извините, что спрашиваю», — сказал Бойль. «Наверное, он много курил. По две пачки в день. Я сама теперь точно брошу, клянусь». И она перекрестилась, как бы в подтверждении своих слов. «Простите, если я повела себя грубо. Все дело в этом чертовом ожидании. Я устала ждать, когда же это закончится. Наверное, мои слова звучат дико, но у меня сердце кровью обливается смотреть, как он мучается. А еще постоянно приходится ждать врачей, а они любят, когда их ждут. Сейчас я жду, когда же, наконец, Его Величество соизволит явиться». «Я вас прекрасно понимаю. Как бы я хотел сейчас ощутить поддержку родных, но я единственный ребенок в семье, а мой отец скончался много лет назад. Мы с вами друзья по несчастью. Отец и есть моя семья. Когда его не станет...» Она глубоко вздохнула и попыталась справиться с собой. «Я останусь совсем одна». «А ваш муж?» «Ни мужа, ни парня, ни матери, ни детей, только я». Бойль в этот момент размышлял о свободной камере в подвале и прикидывал, станет ли кто-то искать эту женщину, если она вдруг исчезнет. Такие красотки ему еще не попадались. К тому же у нее был идеальный вес. Те, кто потяжелее, обычно протягивали в подвале дольше. Более худощавые уже не выживали, если, конечно, не были так молоды, как Кэрол. «Вы где-то недалеко живете?» — спросил Бойль. «Я вот почему интересуюсь. У меня такое чувство, что я вас уже где-то видел. Я сам живу неподалеку, на Биконхилл». «Я из Вестона. Но в Бостоне бываю часто. У меня есть друзья в Хилле. Кстати, вас как зовут?» «Джон Смит. А вас?» «Дженнифер Монтгомери». «А ваш отец, случайно, не тот самый застройщик, Тед Монтгомери? Ему принадлежат несколько домов по соседству с моим». «Нет, у него свой парфюмерный бизнес». Бойлю Ничего не стоит узнать его имя и где он живет. Дверь отделения открылась, и оттуда вышел врач, тут же направившийся к Дженнифер Монтгомери. «Удачи вам», — сказал Бойль и проскользнул в двери отделения интенсивной терапии, прежде чем они закрылись. Попав внутрь, он быстро осмотрелся. Камера наблюдения была направлена на стойку дежурного и на медицинское оборудование в углу, на котором фиксировалась информация о каждом пациенте отделения. В дальнем конце коридора он увидел полицейского, сидящего на стуле напротив палаты Рэйчел. Камеры Бойля ни капли не смущали. В следующее свое посещение он кардинально изменит внешность,